I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Я вам покажу предметы, и вы мне их назовете. Я вам покажу предметы, и вы мне их назовете. The key. Это ключ. Это ключ. The glass. Это стакан. Это стакан. The watch. Это часы. Это часы. The glasses. Это очки. Это очки. The telephone. Это телефон. Это телефон. The comb. Это расческа. Это расческа. The scissors. Это ножницы. Это ножницы. The razor. Это бритва. Это бритва. The envelope. Это конверт. Это конверт. The pencil. Это карандаш. Это карандаш.